Издательство «Книгиум» представляет. Игорь Манн, Дмитрий Турусин. Поштурмим. 15 мозговых штурмов, которые вам стоит провести. И как это сделать правильно? 5 причин прослушать, подарить эту аудиокнигу. Первое. Вы или получатель аудиокниги освоите новый навык, научитесь правильно проводить мозговые штурмы. Второе. Вы станете более ценным сотрудником для своей компании. Третье. Вы еще больше сплотите вашу команду, синхронизируете работу разных подразделений. Четвертое. Вы оторветесь от конкурентов, увеличите продажи, узнаваемость компании, количество и лояльность клиентов, повысите эффективность работы бизнеса. Пятое. Даже мастер мозгового штурма найдет здесь способы усовершенствовать свое мастерство. Постскриптум. И молитесь, чтобы эта аудиокнига не попала в руки вашим конкурентам.